«А? Что?» — спросил, все еще не понимая, зачем возле него стоит Савва и почему Клавдия держит зажженную лампу. Савва вновь повторил все. Порфирий сел, стиснул ладонями виски. «Пошли!» — вдруг сказал он, спрыгивая на пол с постели. Быстро намотал портянки, сунул ноги в варенки, пощупал боковой карман, тут ли револьвер, и бросился к двери. «Пошли!» Поземка на Илане крутилась такая же злая, как днем. Только теперь на станции уже горели огни и тускло светились, будто сквозь молоко. Разговаривать было не о чем. Порфирий спросил, известно ли, сколько в эшелоне солдат. Савва ответил, рота одна, и прибавил, Гордей Ильич велел перевести стрелки в тупик, что у Пагауза, на самую станцию не допускать. На этом и кончился разговор. Порфирий прикинул, с одной ротой солдат дружинники, пожалуй, могут сразиться. Только потом-то что? Со стороны Рубахиной донесся еле слышно гудок паровоза, потом сквозь мглу засветили желтые пятна головных фонарей. Порфирию стало жарко. Он сдвинул на затылок шапку, обтер рукавицей мокрый лоб. Отсюда идти как раз одинаково, что до мастерских, что до Пагауза. Бросятся ли солдаты из вагонов сразу в бой? Вряд ли. Наверное, дождутся утра. Порфирий толкнул локтем Савву. Иди собирай, кто у нас по речисти и к эшелону, а я сразу туда. Один? Ну а как иначе? Действовать надо немедля. Ему запомнились, полюбились такие слова Лебедева. Он часто теперь повторял их про себя. Вот лежат огниво и кремень, холодные оба, а ударь высечется горячие искры и может зажечь большой костер. Не умея кресать, сперва и в кровь собьешь себе пальцы, но все же потом добудешь огонь. Сам по себе он никогда не загорится. Надо действовать. Поземка путалась в ногах у Порфирия, иногда приподнимаясь курящимися рыхлыми столбами и осыпая ему плечи колючей белой пылью. Она подстегивала, гнала его вперед, и все же воинский состав к Пагаузу приближался быстрее, полз, изгибаясь на стрелках и ощупывая светом фонарей забитые снегом казенные склады с прокованными железом дверями и высокими цоколями из дикого камня. Паровоз уткнулся буферами в порожнюю платформу, заведенную в самый конец тупика, пыхнул последними клубами пара и остановился как раз в тот момент, когда Порфирий начал взбираться по лесенке на угол цоколя. Проходя мимо жарко дышащего паровоза, Порфирий заглянул в окно. Незнакомые люди. Должно быть, тулунская бригада. Машинист проводил Порфирия взглядом, но не сказал ни слова. Стоял у окна и молча вытирал паклей промасленные руки. Одна, другая взвизгнули двери теплушек, уронив в березну снега полосы красного света от железных печек, и словно вытолкнув вместе с собой на площадку по нескольку человек. Ох, в самом деле, не зря ли он пошел сюда один? Сейчас схватят и весь разговор. Военное положение, а у него в кармане револьвер. Эй, кто тут? Стой! Порфирий миновал затененную стену склада и вышел на площадку, насквозь продуваемую злым сквозняком. К нему навстречу потянулись солдаты. Где-то в дальнем конце состава блеснули штыки. «Товарищи, братья-солдаты!» — проговорил Порфирий и остановился, вглядываясь в их лица. «Братья, не верьте вы небылицам, какие плетут прорабочих! Не со злобой в груди, а с надеждой, встречаем мы вас, наших товарищей, не с оружием в руках, а с горячим приветом. Порфирию хотелось поговорить с кем-то одним по душам, запросто. Но вперед никто не подался.